Любой другой счел бы себя обреченным на погибель, но только не Пинкертон. Выпрямившись во весь рост, он стоял перед преступниками и окидывал их сверкающим взглядом. Те разразились зловещим хохотом. — Посмотрите-ка! — воскликнул один из них. — Как этот негодяй себя держит! Как он мечет искры глазами! Точно взбесившийся кот! Тут вперед выступил Чарльз Смит. — Видишь, мой милый Нат, ты все-таки оказался в нашей власти. Мы уже давно хотели тебя изловить, да все никак не удавалось. — Вы так думаете? — спросил сыщик с насмешливым хладнокровием. — Я немного сомневаюсь, что я в вашей власти. Сию же минуту откройте дверь и выпустите меня. Не то вы в скором времени пожалеете о содеянном и дорого заплатите за свою наглость. Снова раздался торжествующий хохот негодяев. — Пора играть в открытую, Нат Пинкертон! — снова взял слово Чарльз Смит. — Знаешь, кто перерезал глотку старухи наверху? — Это я. — А почему я это сделал? — Потому что мы хотели заманить тебя в этот дом и свести счеты с нашим старым другом. Теперь тебе от нас не уйти. Вчера вечером ты разрушил наши планы тем, что захотел непременно взять с собой полицию, отчего я и поспешил улизнуть. Но сегодня ты все же пришел. Как это мило с твоей стороны. По крайней мере, не напрасно мы отправили старуху в лучший мир. Не так ли, милейший? Пинкертон сжал кулаки. — Мерзавцы! — закричал он громовым голосом. — Убить бедную, старую, беззащитную женщину! За это вы страшно поплатитесь, и обещаю, джентльмены, что все вы в скором времени догоните ее. Шайка снова громко расхохоталась. — Посмотрите-ка на этого бахвала! — добавил один со смехом. Чарльз же со своей стороны продолжал. — А знаешь, кто убил старого Джона Петера в центральной гостинице? — Я. — А знаешь, кто на днях в Сити-парке прикончил красивую молодую девушку и ограбил ее, забрав все украшения с бриллиантами? Это был тоже я. Хочешь, чтобы я перечислял дальше? — Благодарю, — спокойно ответил Пинкертон. — Этого вполне достаточно, чтобы усадить тебя на электрический стул. Будто непроизвольно он сделал шаг по направлению к нише. Стоя в полоборота, при этом правым боком обернувшись к стене, он медленно запустил руку в карман и осторожно обхватил пальцами лежавшую там бомбу. Бандиты тем временем вытащили свои револьверы и направили их на сыщика. Теперь слово взял Красный Билл. — Сегодня вечером, Нат, тебе вновь удалось выбраться из моей ловушки! — воскликнул он. — Зато ты пришел сюда, и этого вполне достаточно. Эти джентльмены помогут мне должным образом отблагодарить тебя, причем они устроят в твою честь небольшую пальбу, а ты соблаговолишь изобразить мишень. Взрыв хохота послужил наградой остряку. — Не будем больше медлить, — воскликнул Чарльз. — Эти ищейки — дьявольское отродье, и я тогда только уверюсь в том, что Пинкертон обезврежен, когда его тело распластается у моих ног, пробитое пулями, как решето. — В этом ты совершенно прав, дружище, — хладнокровно ответил сыщик. — А мне все же жаль вас, господа. Вы все так глупы, так неподражаемо глупы, что действительно нуждаетесь в сожалении. Вы вообразили, что поймали меня в западню, между тем, как на деле сами попали в засаду, из которой вам нет спасения. Извините, джентльмены, но вы большие ослы. — Покончим с ним скорее! — в ярости вскрикнул один из негодяев. — Я буду считать, — сказал Чарльз. — На счет три стреляем! Все приготовились стрелять. Чарльз начал отсчет. — Раз! — в это мгновение Нат громко крикнул. — А я стреляю уже на счет два! С быстротой молнии он выхватил из кармана бомбу и метнул ее по направлению к деревянной стене, причем сам в это время спрятался в нишу. Раздался оглушительный взрыв. Столб пламени на мгновение охватил все помещение, а прочная деревянная стена рухнула, как карточный домик.